Число участников 95, 96, 97, 98, 99. Задание от системы. Групповое боевое крещение. Добавлен второй грейд сложности. Внимание! Масштабы локаций увеличены. В месте проведения задания будет один дважды мутировавший монстр со свитой. Цели задания и награды дополнены по второму грейду. Открыта запись в книге жизни. Про мутантов новички пока не знали, а я едва не оторвал руку от стены. Теперь задание попахивало массовым самоубийством или жертвоприношением. Молли, приглядываясь ко мне, видимо, уловила намек на страх и убрала ладонь от стены, а потом снова ее приложила, при этом пристально наблюдая за моей реакцией. Неплохо, стерва. Играешь в первую очередь за себя, а уже потом за команду. Джинрон орал, ничего не замечая. Его подручные ходили вдоль шеренг, наводя порядок. Число участников 197, 198, 199, 200. Задание, к счастью, не изменилось, и нас не стравили с трижды мутировавшим монстром. Число участников 399, 401, 407, 418, 422, 422, 422. Счетчик замер на 10 секунд. В зале попросту закончились новички. Это было самое массовое и самое организованное шествие новичков, какое вообще можно было представить. Наконец система признала наши притязания, показав текст обновленного задания. Задание от системы. Групповое боевое крещение. Грейд сложности. Второй состав. 422/422 участника. Фракция. Система локация. Храм клана Сталкер. Базовые условия 0 грейда. Победа над любым монстром, обитающим в локациях изнанки. Награда. Жетон пропуск пробужденного. Условие первого грейда. Заполучить алтарный камень награда. 10 колец хранилищ. Условие второго грейда. Добыть алтарный камень рода награда. 10 сумок авантюриста. Основное время задания. 156 локальных часов. Дополнительное время. 709 локальных часов. Перемещение начнется через 10, 9, 8, 7 секунд. Напоследок обернувшись, окинул взглядом опустевший зал выбора. Теперь тут было негде спрятаться. Каменный пятачок Тинга, голографические кубы, терминалы выбора класса, куча мусора, оставшиеся от похищенных людей. Но самое важное, дворняжки Рейн здесь нет. Я только сейчас вспомнил, что у нее не было ника над головой. Что она такое? И была ли здесь вообще? А пока нас ждет квест в Чернобыле. Интересно, как изнанка справляется с радиацией? Справочник, глоссарий. Синий список, особо опасные пробужденные. Красный список, носители ценных родословных, способных создать род или клан. Белый список, уникальные специалисты. Камень верного слова, Тинг. Камень источника, камень крепости, источник природной маны. Камень рода, алтарь рода. Позволяется делиться способностью. Парящие в небе объекты системы. Храм клана, район. Летающий храм, маленький город. Город-храм, область. Великий храм, миллионник. Храм региона, многомиллионник. Храм нации, страна. Храм мира, один на весь мир. Классы, родословные. Огрызок, 500 свободных начал. Обычный, 1000 СН. Продвинутый, 1500 СН. Добавляет 2 навыка. Мастерский, 2000 СН. Плюс еще 2 навыка. Младший крови, 2500 СН. Одна способность рода. Старший крови, 5000 СН. Две способности от клана. Древней крови, дворец, 7500 СН. Три способности. Тотемы получаются только при переходе в новых ранг. Обычный, 100 СН за уровень. Мутант, 150 СН за уровень плюс навык. Дважды мутант, 200 СН, плюс готовое умение монстра. Трижды мутант, 250 СН, плюс способность монстра. Получение способности дает возможность создать свой род. Две способности, плюс 5 алтарных камней, дают возможность создать клан. Таким образом, система защищает сама себя от халявной прокачки у пробужденных, подбирая им задания в соответствии с их рангом. Именно рангом, а не уровнем. Опыт не дается за победу над монстрами, уровнем ниже, чем у самого пробужденного. Прокачивая класс, к примеру, обычный продвинутый, открывают 2 новых навыка и умения, по ним уже имеющиеся навыки 2 ур, можно прокачать до 3 ур и открыть по ним новые умения. Прокачанный навык открывает доступ к умениям. После их покупки, они становятся, как бы под программами с автодоводом под управлением системы. Зачастую, это намного удобнее, чем, например, самому долго чертить пентаграмму на полу. При использовании умения, капнул кровью и она сама разамазалась, как нужно. Способны только те, кто имеет осколок колыбели цивилизации из другого мира, признаются системой, как фракция и таким образом получают разрешение участвовать в битве за будущее мира, только фракция может управлять системными объектами от уровня и выше. Захватывая храм, армия России указывает, в какую фракцию она входит. 1. Пробужденные, 0, 0 уровень, у всех на момент начала битвы за будущее. 2. Навик, 1, 19 уровень, основной ранг у 87% населения. 3. Страж, 20, 53 уровень, до 10% населения. 4. Ратник, 54, 142 уровень, личный инструмент, до 2,5%. 5. Витязь, 143, 375 уровень, дар специализации, менее 0,1%. 6. Рыцарь, 376, 985 уровень, боевая форма, до 0,1%. Стражи государства. 7. Монарх, 986, 1596 уровень, боевые души, защитники всего мира. 8. Император, вне уровней, дворец жизни, кольца признания, правая рука благочестия, указательный палец, ранг силы, средний палец, прокаченность магических стихий, большой палец, богатство, безымянный, род, клан, дворец, наличие фамилии, мизинец, принадлежность к серьезным организациям, хронология жизни чуда, 20 января 1994 дата рождения. Май 1999 года, Алексей Чадов, 5 лет, похищен. 7 мая 2004 года, Чадов вернулся домой, возраст 10 лет, ушел в сентябре в школу-интернат. 9 сентября 2008 года, возраста 14 лет, создал VPN-сети сообщества сикеров. 22 мая 2010, возраст 16 лет, закрыл сообщество сикеров, сделал основу Вики, по монстрам. 22 января 2011 года, получил филактерий ведьмы, 17 лет. 27 апреля 2015 года, ушел на боевое крещение, возраст 21 год. 27 апреля 2015 года, испытание в Припяти, стадия 1, сеть пробуждения создана, награды розданы согласно вкладу фракциям участников. Стадия 2. Создано 77 культов пробужденных, открыты временные пути в изнанку, показатель маны в пределах 0,1 малой единицы. Стадия 3. Инициировано 77 415 пробужденных, создано 915 низших алтарей родов, показатель маны достиг 0,5 малых единиц. Стадия 4. Найдено 483 источника маны, пробуждено 397 малых алтарей родов, показатель маны достиг 1 малой единицы. Стадия 5. Создание стабилизатора фактора локального вторжения, открыт доступ к руинам нулевого ранга, показатель маны достиг 2,49 малых единиц. Стадия 6. Инициализация малых алтарей кланов из 5 и более родов, откроется доступ к руинам первого ранга, показатель маны достигнет 5 малых единиц. Стадия 7. Создание мировой инфраструктуры. Подготовка мира к началу битвы за будущее. Откроется доступ к руинам второго ранга, третьего и четвертого ранга. Показатель маны достигнет дивизионного стандарта Титарда в 1 базовую единицу. Свободный. Открывает класс сам. Прокачивает стихийную принадлежность сам. Род. Дает возможность выбрать класс из списка открытых у основателей рода. Магия дается через связь родословной с алтарем рода. Одна способность через родословную. Клан или члены рода, входящие в клан. Еще больший список классов. Принимают только отличившихся военных. В отличие от рода, дают 2 способности и, как правило, более сильную магию. Дворец Психеи. Огромный список открытых классов. Более мощная магия, но ее надо прокачивать, делая подношение императрице. Есть внутренние кланы и рода, отвечающие за специализации классов и их способностями. Упрощенно, дворец можно назвать сверхкланом. Как борются со страхом? Храбрость, внеклассовые умения, расчетливость у магов, сосредоточенность у дальнего боя, бесстрашие у ближнего боя, внимательность у крафтеров, усердие у сборщиков. Глава 10. Битва Супермена. День 1844, локальное время 10 часов 3 минуты. В начале 2000-х годов, следуя коллективному сговору, представители всех 72 дворцов начали налаживать связь с правительствами стран. Заканчивалась стадия 3. Вестники инициировали отпущенное им количество юнитов, запуская тяжелую махину бюрократического аппарата. По всему миру начали искать детей Индиго из нулевого, первого и второго поколения. Изнанка в те времена была населена не людьми, а опустевшими городами и третьим поколением пробудившихся животных в ранге силы Доновика. Немногочисленные агенты правительств качались в относительно спокойных условиях. Низкая плотность маны тогда не сильно влияла на эффективность порохового оружия, тем самым не давая существовать никому в ранге выше Навика. Не было ни алтарных камней, ни летающих храмов, ни других объектов системы. Охота и прокачка шли рука об руку вплоть до января 2005 года и начала стадии 4, когда уже адаптировавшиеся животные начали брать числом и естественной подготовкой к выживанию в условиях наличия факта пробуждения. Быстрее плодиться, быстрее прокачиваться, быстрее мутировать в нечто совсем уж странное. Плотность маны стала допускать существование тварей в ранге страж. В Таиланде жаловались на крылатых всеядных обезьян, отбирающих оружие у охотников. Вдобавок эффективность огнестрела упала вдвое и человек окончательно потерял свое технологическое преимущество. Ситуация для животных и человека резко изменилась в январе 2013-го. Данный всем фракциям мира квест на стадии 4 был провален и потому в стадию 5 в мире изнанки появилась многочисленная, господствующая во всем, фракция зараженных. Именно фракция, ибо самые развитые из них, начали захватывать клановые и даже городские храмы в изнанке. Система открыла порталы из какого-то погибающего мира, пригнав в изнанку целые стада этих тварей. Вдобавок плотность маны снова повысилась, допуская существование ранга ратник. Сейчас настал 2015 год. Стоя на одной из террас парящего кланового храма, Еремей Рублев наслаждался рассветом в мире изнанки. Из-за наличия маны в воздухе и эффекта когерентного рассеивания света, небо здесь, в такие моменты, становится особенно красивым, окрашиваясь в фантастические цвета. «Скажи я бабке, что буду встречать старость в другом мире, она бы мне голову отвинтила». Возраст главы клана Рублевых приближался к шестому десятку, но в силу ранга ратника и постоянной боевой активности, никто не даст ему и 40. Слишком сильно замедлилось старение. Крупная родинка в форме неправильной единицы еще в армии подарила Еремею прозвище «Рубль». Майор Лейх, старый друг Еремея, тихо вышел на террасу. «Хватит хандрить. Да, мы стоим у истоков чего-то великого. У наших детей даже мобильных телефонов не было. Помнишь, как мы орали под окнами друг друга, зовя погулять? Ерема, выходи. Посмотри на наших внуков-разгильдяев. Обалдуй и представить себе не могут жизнь без этих игрушек. СМСки, лайки, силикон вместо мозга. А тут, мать его, магия, система, интерфейс, грибанные монстры. Как вспомню, сколько лямку тяну во всем этом дерьме, так плакать хочется. Ей-богу, вместо потного меча лучше бы пороху понюхал. Еремей улыбнулся и кивнул. Да, согласен. Тихая смерть в постели от старости нам не грозит. Подумать только. Прошло уже 15 лет с пробуждения, и 3 года, как Еремей своими руками создал один из первых российских кланов. Тогда, в безбашенной юности, во время кровопролитных боев спецвойск, ему посчастливилось победить 2 раза 3 мутированных монстров, получая вместе с тотемом их способности. Единственный представитель класса «Идеальный солдат» с поразительной интуицией, помогавший ему выжить в невообразимой мясорубке первых стадий, а также первый человек на 200 тысяч российских инициированных, сумевший создать клан. Для создания рода хватило бы и одной способности, но клан – это организация куда более серьезная. Вестники улыбались, рассказывая логику создания системных организаций. Хочешь создать род и удлинить свою родословную до младшей крови? Найди родовой алтарный камень и, если у тебя есть хотя бы одна приобретенная самостоятельно способность, система разрешит тебе создать род. Таким образом, людской генофонд обогащается и получает в свое распоряжение еще одну способность. К тому времени, когда Еремея, за поразительную удачу и наличие способностей, включили в красный список особо ценных людских ресурсов, у армии уже был захвачен плацдарм под Владимиром. Штаб наступления спецвойск состоял из 10 системных крепостей и притащенных в них 2-3 алтарных камней родов. Еремея поставили номинальным главой рода, а армия, таким образом, получила доступ к его способности. Однако создать клан для армии оказалось, мягко говоря, сложнее. Вестники шутя говорят, что земной путь заканчивается на младшей крови родов. И это чистая правда. Парящие в небе клановые храмы – это материальное доказательство того, насколько велика разница между младшей и старшей кровью. Захватить город-храм – все равно, что выиграть маленькую войну против всех соседей. Помимо того, что глава клана должен находиться в ранге ратника, также требуется объединить 5 алтарных камней родов, чтобы создать один клановый алтарь и разместить его под незанятым летающим храмом. Второй род, дающий фамилию, простая формальность. На бьющую фонтаном природную ману, со всей округи сбегаются монстры. 50 километров по пересеченной местности для ошалевших от счастья тварей, сущий пустяк. Ведь впереди маячит шанс поглотить силу кланового алтаря и мутировать. В течение следующих 3 лет, продолжалась борьба за контроль над Владимиром. Зачищались районы, шел захват парящих в небе клановых храмов. Затем первая массовая битва объединенных сил Дворца Психеи и спецвойск России, за возможность контролировать малый летающий храм. Спустя еще 2 года, собрав все силы в кулак, состоялся успешный штурм города храма Парящие Небеса. Таким образом, контроль над Владимирской областью, пусть и номинальный, все же был получен. В марте 2013 года система признала права Дворца Психеи и России, начав призыв пробужденных граждан на ее территории. Еремей увидел солнце, полностью показавшееся из-за горизонта. Утро наступило. Старею. Ты о чем? Лейх демонстративно заглянул за спину Еремею. «Песок из тебя вроде не сыпется. Смотрю на весь этот мир и думаю, что бабье счастье в неведении. Они сейчас спят в своих теплых постелях и думают, что война закончилась в 2000-м, вместе со второй чеченской. И мужиков их на призыв никто не погонит, а наш главный просто сменил курс на более далекое будущее. Ветераны сейчас куда ценнее. Вспомни, сколько хороших парней мы потеряли, пока воевали за возможность создать свои роды и кланы. А теперь мы делимся своими способностями с гражданскими. Тьфу, блин. Лих пожал плечами. Майор выглядит моложе Еремея, хотя возраст у него тоже приблизился к полусотне. Маленький животик, озорной взгляд и один выцветший глаз, который целители почему-то не лечат. На внешний вид сказывался яркий характер и дополнительная характеристика жизни, снижающая естественную потерю жизненной силы. Идеальное сочетание для обладателя класса скаута-убийцы. Тихий, едкий, спокойный. Будучи в звании майора, Лейх на встречах командования умеет одной фразой заткнуть всех и сразу. Не ной, а тоже мне старик. Ты, небось, когда еще салагой был, сам выбрал тянуть армейскую лямку, потому что мозги на большее не способны. Типа, раз я такой тупой, пойду в армию. Мама будет мной довольна. Ах ты, сволочь. Подколка сработала. Давненько я тебя, хлопец, по полу не валял. Шуточную перепалку приостановило донесение рядового, следящего за залом для телепортации рекрутов. Прибыл внук полковника Еремея Рублева, Артемий, добровольно взявшийся за семейное дело военных. Парень выглядел потрепанным, немного уставшим, но жутко довольным. Доложить по форме. Ты чего лыбу тянешь? Где рекруты? Где охламоны из вассальных родов? Дед, черт с этими рекрутами. Ты не поверишь, что у нас на крещении произошло. Ты как со старшим по званию говоришь, балбес. Я тебя спросил, где новобранцы? Родион и Данила. Где эти богатые папенькины сынки? Я тебя зачем поставил за ними приглядывать? Их предки столько денег армии отслюнявили за свои рода, что ни тебе, ни мне и не снилось. Парень снова отдал честь по форме, но улыбка портила образ младшего сержанта. Стоящий рядом Лейх окинул взглядом внука Рубля и тихо-тихо сказал туповат. Ровно так, чтобы друг его услышал. А потом добавил взгляд весь в тебя, старый. Товарищ полковник, разрешите доложить? Вольно. Докладывай. Однако, выслушав причину для внеуставщины, Лейх и сам согласился, что ради такого стоит схлопотать выговор. Ведун. Причем не какой-то деревенский огрызок знахаря, а полноценная состоявшаяся личность, уверенная в своих силах. Абсолютно не боевой класс, встречающийся настолько редко, что их внесли в белый список ценных специалистов. Амулеты, самодельное оружие, знания. Умелый, раз смог столько сделать до крещения. Согласно реестру, родословная знающего встречается всего у двух закрытых независимых дворцов императоров из более чем 70 и у одного вполне себе земного китайского рода. Их специалисты сейчас на расхват. Слушая рассказ, полковник остановил внука. Тинг, тот камень в зале выбора парящих небес, он же там для обстановки. Его даже система никак не отмечает, как стены или пол. Но тинг, эта штука работает. Артемий указал рукой в воздух над головой. Я сам говорил, ложь и шар чернел. Мы с парнями испробовали его, когда была возможность. Данилу София на измене поймала. Спросила, где он. Мне не интересно, где и кому присунул этот выкормыш депутатской путаны. Рубль задумался, пытаясь всковырнуть логическую нестыковку. Откуда о тинге узнал ведун? Имя у него вообще есть. Так он ведун. Артемий пожал плечами. Оттуда и знает. Лейх прикрыл лицо руками, идиот, ей-богу. Еремей повернулся к майору. Помнится, наш славный вестник не давал прямого ответа на то, зачем нужна эта штука. Добавь информацию в профайл по залу выбора. И еще важный момент. Пробуди ведун свой класс самостоятельно, проснулась бы память крови предков. Наши травы, нечисть, обряды и прочая древняя дрянь, покрытая пылью земной истории, плюс некий базовый пласт информации по работе системы. А этот, как его там, ведун, обладает малоизвестными знаниями о работе системы. Значит, он, Лейх кивнул, уловив суть, носитель знаний из другого мира, где система уже была или есть. Потому база пробужденных знаний сильно шире той, что есть у земных ведунов. Чужой дворец у нас, мелковато для диверсии. Жаль, ника и название рода не видно. Хватило бы образца ауры или капли крови. Майор посмотрел на внука Рубля. Имя, как он сам назвался, Алексей или Куджа. Дед, То есть, полковник Рублев, разрешите доложить, чего тебе, еще проблемы принес? Да, то есть, нет, я расскажу, а вы сами решите. Чем больше Артемий говорил, тем сильнее хмурился Еремей. Под конец он и сам выпалил. Идиоты, чего ты лыбишься, Темчик? Отмутузить бы тебя до кровавых соплей, чтобы дурь всю выбить. Да поздно уже. Додумались, БЛ, те, подписаться на командный бой. 400 рыл. Ёб, все оно конем. 4 роты идиотов с топорами и вилами, против выбл, тков этой ёб, ой системы. Ты мутантов видел, Тёма? Это все равно, что с ножом против танка идти. А знаешь, что такое, дважды мутант? Нет, там не два дула. Это ёб, я крепость на ножках с вот такенной броней и стволами во все стороны. А еще свитов хрен знает сколько рыл. Ты задание прочитал. У вас там не один дважды мутант, а в лучшем случае пара. Стоящий рядом Лейх тактично кивнул, соглашаясь со словами полковника. Артемий заглянул в глаза деда, затем почему-то обратился к майору. И что нам теперь делать? Тотем. Твоя цель по заданию – просто получить тотем. Грохните любого монстра, получите тотем и валите оттуда, используя медальон пропуск. И Пит, М из вассальных родов, передай слова полковника. Система должна отпустить вас, несмотря на отсутствие храма привязки поблизости. От себя скажу, вы те еще мудо, ны, б, де, одно задание на 4 ёб, ных роты. Награда вкусная, не спорю. Сумки и кольца, это хорошо. Но ты правда думаешь, что система даст тебе плюшки на халяву? Выражение лица Артемия изменилось на задумчивое, не растерянное, какое должно быть у пробужденного, кинутого в смертельно опасный бой, а именно задумчивое. Я верю ему, тому ведуну. Товарищ полковник, вы имеете все основания переживать. Однако я не хочу быть с.м., сбегающим от проблем при первых признаках опасности. Еремея аж перекосило от ярости. Ему, ты этого хрена с горы, впервые в жизни встретил. Наслушался его сказок, а теперь лезешь в самое пекло этой грибанной чернобыльской катастрофы. Можешь считать меня дураком. Я о тебе забочусь, дурень ты великовозрастный. Вы же все там передохните. Я не хочу видеть, как Светка слезы льет из-за упрямства ее чада. Что ты знаешь об изнанке, внук? Ты видел грозовой дождь, земляных червей? Да ты даже ложные сообщения от настоящих отличить не сможешь. Внук опустил взгляд, но не голову. Верный признак того, что он все еще верит в свою точку зрения. Товарищ полковник, ведун рассказал, как повысить шансы на выживание. Свой ваджик отдал корейцу. Какую-то кочергу всучил бабе, а сам остался с мечом. Дед, ты прости, но говорить на тенге ложь или слова сомнения – это не передать словами. В тебе будто все внутри переворачивается. А он не солгал ни разу. Хочешь ты того или нет, я пойду тем путем, который сам выбрал. Внук ушел, оставив последнее слово за собой. Артемию еще предстояло получить стартовую экипировку и пройти базовое обучение открытым умением. Тем временем Еремей вымешал злость на груши в спортзале для ратников. Лейх передал информацию командованию АЧП и попросил быть готовым прикрыть факт пропажи 400 человек в прессе. Сможет выжить из них не более 5-7% от общего числа. От Припяти до ближайших форпостов человечества, способных оказать помощь новичкам, больше 740 километров. Пока Еремей исходил бранью, измочаливая спецгрушу для ратников, майор тихо писал на доске известные факты о произошедшем. Новичок со скрытым ником. Ведун неизвестного происхождения. Тинг. 400 человек, объединенных сильным лидером и идеей получить скрытый класс. Время. Место. 400 не знавших друг друга человек, вдруг подписались на задание для новика при втором грейде сложности. Прямо чудо какое-то. Полковник остановился, перестав бить грушу. Чудо. Это то самое ёб, е чудо. Не прошло и секунды, как смазанная фигура Еремея пронеслась по коридорам в сторону коммуникационного модуля храма. Идиот, ей-богу, что одни, что второй. Майор занес маркер для новой записи, остановился, вспомнил утренние донесения. Улыбаясь, Лейх аккуратно отложил средства для записи и понесся вслед за полковником. «Ёб, я ты чудо! Появился, значит, крысеныш! Ластика на тебя нашлось!» Незаметно для всех мир пробужденных пришел в движение. День 1844, локальное время 10 часов 7 минут. Как и предполагалось, система разделила толпу новичков на группы по 5-10 человек, раскидав их по большой территории мертвого города. Погода отменная, солнце всходит на горизонте, едва пробиваясь сквозь пышные кроны деревьев-гигантов. Когда человек ушел из зоны заражения Чернобыля, природа взяла свое. За счет энергии маны зацвели клумбы, кустарники и теперь покинутые дома стали частью антуража наполовину лесной локации. Из покрытых густым сочным мхом девятиэтажек местами торчат кустарники, проросшие прямо внутри квартир. Все отлично. Перенос в Припять прошел без проблем. Однако дуло двустволки, наставленное мне в лицо, сильно портит настроение. На колени, падаль. Встал на колени и быстро рассказал, какого черта тут вообще происходит. Пришлось подчиниться, принимая весьма неудобное положение. Полноватый мужик с животиком и ником Федор осматривался по сторонам ошалевшими глазами. Еще четверо партнеров по нашей команде жмутся кучкой в стороне. «Слышь, Куджа, паскуда ты этакая, куда нас на этот раз отправила? Город Припять, Чернобыль, так в сообщении написано, уроды. Хотите, чтобы мы все тут сдохли и никому не рассказали о том, как вы людей похищаете? Вытащили меня прямо из кровати. Если бы ночью поссать не сходил, не узнал бы всех ваших сатанинских планов. Чё ты рожу кривишь, сволочь? Хочешь сказать, я не прав? Монстры, твари, изнанка это ваша. Магия ж магия. Похитили людей на свои долбанные эксперименты. Бесит вся эта ситуация. Почему я за всех должен отдуваться? Попробуем по-хорошему. Федор, разве я тебя похитил? А может и ты? Откуда я знаю? А что? Весьма похож. Давай, ткни пальцем. Покажи, где тут скрытая камера. Похитил, попутно прихватив еще 400 человек. А руки у меня не отвалятся тащить вас всех. Федор на секунду замер, вскинул ружье и, приложив приклад к плечу, прижал ствол к моей голове. В глазах читается ненависть. Мышцы лица подрагивают. Заболтать меня решил. Я тебя, выродок, еще в зале срисовал, когда ты дрых спокойно. Люди места себе не находят, ища выход, а ты спокойно отдыхаешь. Если бы не баба та, да другие мужики вокруг нее, я бы тебя прямо там в расход пустил. Убить меня хотел. Просто так, из подозрений. Я тогда даже ничего сказать не успел, а меня, оказывается, уже убить собирались. Федор надавил стволом двустволки на голову. Крайне неудобное положение тела. Как же бесит вся эта ситуация. Подозрительный ты слишком, Куджо. Что за имечко такое? Демонятиной попахивает. Почему с мечом пришел? Почему с такой здоровой сумкой? Почему того парня ранил? Почему строчки этой над головой нет? А уж когда ты на камень встал и рот открыл, не я один понял, что ты заодно с ними, с теми тварями, что нас похитили и на убой отправили. Знаток, твою мать, стреляй. Что, думаешь, смелости не хватит? Давай, стреляй. Ты же конченый отморозок, который только и может, что ружье наставлять. А курок нажать, выбить мне мозги, у тебя духу не хватит. Потом на шум прибегут настоящие твари, с огромными зубами и покажут всю глубину твоей неправоты. Понюхают тебя, изнутри. Думаешь, самый умный? Да. Прикинь, из всех 400 обормотов, я самый умный. Ублюдочный Куджа. Ты с ними заодно. Давай, оправдывайся. Бесит. Они тут своей аурой светят, как лампочка в ночи. Плюс запахи, голоса, неосторожное поведение. Но все это меркнет перед тем, что незнакомый человек просто захотел и поставил меня на колени из-за страха перед неизвестным. Ему не хватит смелости нажать на курок. Федор перевел дуло в окно и нажал на курок. Грохнул выстрел. На лице идиота заиграло самодовольство. «А что ты теперь скажешь, ведун? Вы все покойники. Сейчас со всей округи монстры, что посмелее, пойдут проверить источник шума. Хе-хе. Пусть приходит. Мы тебя вперед выставим. О, правда. Я похож на Супермена, который рвет голыми руками всех врагов. 20-й уровень – предел для данной локации. Это значит, местные обитатели могут быть вдвое быстрее и сильнее, чем их природный аналог. Глаз за такими прыткими тварями просто не успевает. Да и зачем? Я отойду в сторонку, а вы своей аурой сами их привлечете. Выстрелишь мне в спину. И что дальше? Вас все равно сожрут, а я выживу, потому что на мне кольчуга. Нет, ну правда. Чего эти люди ожидают? Героя. Спасителя. Я такой же пробужденный, как 400 других похищенных. С мечом, сумкой и знаниями о системе, но все же обычный человек. Да, знаю больше других, но это не значит, что мои возможности сильно превосходят их собственные. Поставить бы на колени этого Федора, да затолкать ему его же ружье поглубже. Федор подумал и, видимо, просчитал возможности собственной скорой гибели. Тогда снимай свои вещички, и меч свой отдавай. Серега, хватай его сумку. О, надо же, грабеж. Решил показать свои истинные мотивы. Не тебе меня судить, паскуда. Как же меня достал поток безосновательных оскорблений. Рукоять меча, вся моя одежда и сумка пропитаны ядом-репеллентом на основе рыбы фугу. Тетродотоксин. Прикоснетесь к ним, возникнет зуд, потом покраснение и, наконец, смерть от внутреннего кровотечения. Напарник, Федор, уже прикоснувшийся к сумке, отдернул руку и начал тереть ладони о штанину. Серег, ты чего? Видно же, что врет. Сам же вещами он как-то пользуется. Федь, я с тобой, но трогать эту дрянь не буду. Незадачливый грабитель посмотрел на меня, ожидая ответа. Антитела. Если принимать тот же яд маленькими дозами, со временем вырабатывается иммунитет к яду. Если не веришь, приглядись к рукояти меча. Видишь маслянистый оттенок. Кожаная оплетка рукояти и впрямь была обработана специальной пропиткой. Почти полдень и солнце в зените. Естественного освещения хватило для отблеска. Изменившееся выражение лица Федора сказало о многом. Ну, ты мразь, Федя. Валить надо. Голос Сереги дрожит. На шум твари прийти могут. Ладно, пошли. На прощание Федор с улыбкой еще раз пальнул в окно. А это чтобы твои зубастые друзья тебя точно нашли. К выходу из заросшей мхом квартиры пошли четверо пробужденных, включая Федора и Сергея. В углу остался тощий усатый мужичек, неопрятного вида. Саныч, ты чего? Вы идите, мужики. А я с ним останусь. Уже перезарядив ружье, Федор наставил на Саныча ствол, потом перевел оружие на меня. Что-то для себя решив, глава компании дезертиров молча вышел наружу и быстро побежал вниз по лестнице. Не произнося ни слова, я показал жестами оставшемуся новичку, что нам тоже надо сменить укрытие. Запах стреляных гильз и жженного пороха еще долго будет выветриваться из этой заброшенной квартиры. Выбежав на улицу, пустил Саныча вперед, а сам, идя спиной вперед, начал разбрызгивать репеллент, убирающий запахи. Твари обязательно придут по следу, ища возможное логово новой двуногой добычи. Пройдя через небольшой городской двор, превратившийся в маленький лес, заняли угловую квартиру с видом на ручей, протекающий прямо через заброшенный город. Вдали послышались крики и выстрелы. Судя по карте командного задания, группа Федора нарвалась таки на местных монстров. Шума от ружей много, но эффективность пороха снижена на 95%. Другими словами, охотник, верящий в огнестрел, тут обречен на смерть. Глава 11. Рога, пила и много крови. День 1844, локальное время 11 часов 47 минут. Убежище подобрали с удобным расположением. Наконец появилось время взглянуть нормально на товарища по несчастью. Человек,